Глава 17. Матросы. Весь день было так тепло, что матросы работали на палубе босиком, но едва солнце село, как кое-где непросохшая палуба покрылась литком. Оба часовых ходили в полушубках. В кубрике топилась железная печь, и матросы после ужина развешивали койки и укладывались спать. Поход кончился. Кончилось и лето, и уж осень на исходе. Сегодня все почувствовали, что близка зима. А на берегу ничего хорошего. Много в этом году видели и открыли хороших гаваней, а Байкалу приходилось зимовать в луже, вырытой среди песков. На завтра унтер-офицер обещал, что с утра для экипажа будет вытоплена баня, и в предвкушении ее и прогулки в город все несколько оживились. У каждого из матросов были свои интересы на берегу, и каждый на что-то надеялся, хотя общее настроение было невеселым. Обычно в портах, когда на судно привозили свежие продукты, или капитан приказывал закупить живых быков, матросы веселели. Закупка продуктов всегда важное событие в жизни экипажа. А тут подшкипер привез страшные вести. Никаких свежих продуктов не было. Тут ничего не росло, своих овощей нет. Не было и базара. Нет зелени никакой, только рыба, сушеная и соленая. Гребцы из дежурной шлюпки, матросы, бывшие с подшкипером в городе, и матросы охотские, доставлявшие на судно начальника порта, в один голос говорили, что здесь вечная голодовка. Подшкипер встретил в городе своих товарищей, мастеровых, которых оставили в Петропавловске. Те не рады, что попали сюда. До сих пор матросы не хотели верить, что в Охотске плохо. Надеялись, что слухи, дошедшие до них, ложны. Все же тут главный порт. Матросы понимали, что ждет их зимой в Охотске, но покорно терпели. «Избы гнилые! Конечно, начальство впроголодь не сидит», — говорил матрос Шестаков. «На улицах юкола на вешалах сушится». Точно как у геликов. Вокруг адмиралтейства собаки норы нарыли. Невесело было кронштадтским матросам. Служили в гвардейском экипаже, побывали в Англии, в Бразилии, на Гавайях, в теплых странах. И вот пришли в Охотск. А каков он, видно с палубы, весь как на ладони. Торговли нет, жители сами зубами щелкают. А зимой ездят, как гелики, на собаках. Да, провианту тут небогато, — закончил свой рассказ Шестаков, один из самых удалых и толковых матросов в экипаже. До прихода в Охотск у всех была цель, о которой много говорил капитан. Надо было описать Амур. И все старались. Теперь цели никакой не стало. Скоро спустят дюйс, уберут реи, обернут все смолеными тряпками. Останутся голые мачты да ванты. Осиротеет геройский Байкал, а экипаж пойдет на берег, в гнилую казарму, кормить клопов. Один только толстяк Фомин не унывал и даже воспрянул духом. «Сказывали мне матросы с Иртыша, тут каторжаночки», — говорил он, снимая рабочую рубаху. Фомину лет 30, у него богатырская грудь и мускулистая шея. Круглое, широкое, курносое лицо с хитроватыми маленькими глазками и черными усами. На груди и на спине замысловатая картина, которую сделал ему хромой француз. Татуировщик короля Гавайских островов. Вокруг тела обвелась голая женщина, лицо ее на груди матроса. Руки оплетают ему шею, а ноги — спину. За эту татуировку товарищи в насмешку прозвали Фомина «женатым». «Вот бы в Аяне зимовать», — заметил Конев, высокий плосколицый матрос. «Там все сыты. Вот кабы нам у Завойки остаться. У него и картошка, и морковь, и скотина ходит. Как в России». Пришел Евлампий, капитанский вестовой. «Не звали на занятия?» — спросил Шестаков, разбиравший сундучок с имуществом. Еще в начале плавания капитан велел своим офицерам в свободное время обучать грамоте желающих. Теперь многие матросы сами писали письма в деревню. Капитан и старший лейтенант занимались Шестаковым. «Нет, не звали», — ответил вестовой. Все притихли. Даже молодежь, с любопытством смотревшая на татуировку в имена. Чувствовалось, что пришел конец привычному образу жизни. Впереди неизвестность. «Ты совсем?» — спросил Шестаков вестового. «Нет, сейчас пойду, чаю велели подать. Спроси капитана, можно отдать книжку? Я зайти хочу». Вестовой ушел. «Что ты, Козлов, размахался?» — насмешливо спросил Лауристан. «Ну ты, кувшинное рыло!» — грубо отозвался Козлов и добавил брань покрепче. Шестаков, грустно улыбаясь, держал в руках книгу. Этот красивый рослый матрос по ночам при свете огарка, а днем у иллюминатора, изучал в свободное время математику и астрономию, желая выучиться штурманскому делу. Бывало, на экваторе, сгорая от жары, морща лоб в напряжении, весь в поту, сидел он над книгами. Капитан нашел у него математические способности. Сейчас, когда вестовой сказал, что занятий не будет, он почувствовал, что надо отдавать книгу. «С голоду тут сдохнем», — вдруг со вздохом сказал кто-то в темноте. «Капитан сказывал, на Амуре, как займем место, и то будет все. И зелень, и хлеб, и всякие овощи произрастут», — вмешался в разговор Бахрушев, до того лежавший на спине и вдруг поспешно вскочивший. «Все один черт, и на Амуре такая же голодовка будет», — молвил тот же безнадежный голос. «Ты что это, народ, смущаешь, Веревкин?» — раздался голос боцмана Горшкова. «Вот я слушаю тебя и не могу взять в рассуждение, какое ты имеешь право производить смущение». В двери появилась голова вестового. «Шестаков! Капитан зовет!» Заглядывая в жилую палубу, крикнул он с трапа. Матрос живо обулся и ушел. Когда он вернулся, все уже спали. В душной темноте раздавался тяжелый храп. Вахтенный сидел, подкидывая дрова в железную печь. Шестаков улегся на койку, спрятав астрономию под подушку. Капитан велел ему учебник оставить у себя и непременно заниматься, обязательно повторить все старое. «Какая теперь уж астрономия», — думал он. «Каторжанкам, что ли, пойду с навигацией? Теперь только погулять».